Ну, прямо на взрыд плачем, слезами обливаемся. Прощай, наша свободушка, попировали сами себе госпожами, и будет». Но вдруг Грунька поднимает голос. «Позвольте, барышня, не рано ли заплакали? По-моему, все это еще очень можно уладить, и никаких 50 тысяч без грошика». Мы встрепенулись. «Что ты говоришь, Груня, как?» Анюта с места мямлет, тянет своим сонным голосом. «Да, Груша имеет очень остроумный план, который я одобряю. Говори, Груша». «Что же, — говорит Груша, — вы так рабели, хотя бы и Бланка, который пугает вас этот старый пес-полицеймейстер. Книжка ли, Бланка ли страшны? Когда вы одиночкой марьяжите, либо должны обязаться к случайной хозяйке в незнакомое заведение. Но ежели вы не разойдетесь и сохраните свое сожительство в неприкосновенности, то на всю ихнюю полицейскую регистрацию наплевать вам с высокого дуба, да и весь сказ. В открытую-то играть, пожалуй, еще спокойнее. Возражаем». «Но ведь нам же велят именно Феникс закрыть, ассоциацию уничтожить и разойтись? А на кой ляд вам дразнить начальство вашей ассоциации? Вы друг дружке верите?» «Верим. Все? Все. Так выбирайте промежду себя, которой доверяете больше всех, да чтобы была посолиднее, Марью Францевну и Иду Карловну, и пусть она выправит на свое имя патент на самое обыкновенное заведение первого разряда, а вы остальные поступите к ней в дом девицами, законтрактовавшись на общем положении, тогда снаружи к вам не может быть никакой прицепки, а как вы устроитесь у себя внутри, это уж ваше дело». Раз есть налицо хозяйка с торговыми правами, то все в порядке. А какая там у вас в изнанке под спудом ассоциация? Чужому носу и глазу, хотя бы и полицейскому, туда не досунуться. Только бы согласно стояли все друг за дружку, вотрем очки в лучшем виде». Действительно, Ларчик просто отпирался. Обрадовались мы, словно Америку открыли, и кинулись в яму, словно овцы за передовым козлом». Нинишка полетела депутаткой к Е, выслушал с совершенной благосклонностью, давно бы так. Однако предупредил, что ни одна из нас разрешения не получит, нужно постороннее лицо, а также, что Феникс должен быть перенесен с офицерской в окраинный переулок его же Е района, где вообще ютятся подобные дома. Опять тупик. Шутка ли доверить свою свободу какому-то постороннему лицу, чужой, никаким прошлым с тобой не связанной женщине? Легкое ли дело в неделю перевести и водворить на новое место дом, 15 жиличек барышень, да прислуги 8 душ, имущество на многие тысячи? Но все-таки больше всего смущало постороннее лицо. Кого-кого только не перебрали мы в памяти из женщин, связанных с нашим промыслом, но в нем не числящихся. И Марью Алексеевну просить собирались, и даже зашла была речь об изгнанной Эстер. Но тут попросила слово Нюта Ямочка и внесла предложение, что посторонним лицом может и должна быть никто иная, как ее Груша. Мы все ее знаем и любим, она всех нас знает и любит. С Фениксом она свыклась, ассоциация дорога ей столько же, сколько и нам. Не доверять ей мы не имеем никакого основания. Девушка простая, бесхитростная и прекрасного характера. А она свое доверие и расположение достаточно доказывает уже тем, что почти все мы ей должны большие деньги, а она терпит, не требует, хотя видит нас в трудных обстоятельствах и, значит, очень малонадежными плательщицами. А сверх того, заключила Нюта, за себя лично я должна откровенно предупредить, что кроме Груши... Я ни под чью другую руку не пойду, а если Груша не примет хозяйство, то считайте меня выбывшей». Это уже было маленькое давление на общественный приговор. Все понимали, что без Нюты нам нельзя. Наша Примадонна, Дива, Слава. Последовавшие дебаты излагать излишне. Предложение Нюты восторжествовало 10 голосами против 5. Новенькие все голосовали за Груньку. Из основных, конечно. Нюта Ямочка да обе старухи, Марья Францевна и Ида Карловна.